Дайте людям жить спокойно. 13. Особые приметы. Они обернулись. В дверях стоял человек в кожаном костюме, шнуровных сапогах и мотошлеме. Лицо было целиком закрыто очками и стальным забралом. Наверное, из-за этого голос казался таким странным. В руках у человека был краткоствольный автомат с глушителем. «На стол сказано!» Николай Петрович осторожно положил тетрадку на журнальный столик. «Зажигалку взял?» — скомандовал человек. «Я не курю, простите», — сказал Николай Петрович. «Но Вася, к сожалению, курил. На столе лежала пачка сигарет и зажигалка». «Что вы хотите?» — как можно вежливее сказал Вася. «Поджигай тетрадь». «Исторический, некоторым образом, документ, между прочим», — рассудительно ответил Вася. «Потомки не простят. Опять же, дом спалить можно, но, ежели настаиваете уничтожить, прикажите в сортир спустить». И он приподнялся в кресле. «Сидеть!» Из автомата полыхнуло. Вася рухнул в кресло, держа за простреленную икру. «Поджигай!» — повторил человек. «Что делать будем?» — спросил Вася у Николая Петровича. «Вас, козлов, мочить!» — сказал человек. «За что?» — закричал Николай Петрович. «Да провалитесь вы все с вашими военными тайнами! Дайте людям жить спокойно! На, бери, подавись!» — он швырнул тетрадку в человека. Тот поймал ее на лету и вдруг, перебежав через комнату, выскочил в открытую балконную дверь и спрыгнул вниз. Это был второй этаж. Хрустнули ветки кустарника внизу. Тут же взревел мотор. Вой мотоцикла удалялся по переулку. Вася встал, прихрамывая. Крови не было. Он подошел к балконной двери и вышел на балкон. Длинно выматерился. «Козлы и есть!» Вася вернулся в комнату, держа в руках автомат, брошенный налетчиком. «Нас на муляж развели. Смотри, травматика в муляже!» «Что ж ты оробел?» — спросил Николай Петрович. «Ты же грушник!» «Я не спецназ, я аналитик, хотя в мероприятиях участвовал. Но тут любой обалдеет, понимаешь, любой противник, у него нормальный вид. Костюм, камуфляж, талибанский халат, а не такая гадость. Как в кино, блин, он сел, потирая ногу. Терминатор, сука! Скорую вызвать, еще чего!» Вася загадал брючину. «Там был синяк. Само пройдет». «Но красиво, признаю, он даже подсокал языком. Вот это профи, я понимаю. Скажешь, что сильно рисковал? Ого, еще бы! Ну, успех — это сумма рисков. Молодец, уважаю. Надо, наверное, позвонить». «Куда?» — усмехнулся Вася. «Тебе, наверное, виднее. Куда звонят в таких случаях?» «В таких случаях сидят тихо», — прошептал Вася. «А в тетрадке был бабушкин девичий дневник, судя по цветочкам-ангелочкам, но по-немецки. А ты немецкого не знаешь, понял?» Николай Петрович кивнул. Звонил мобильник. На экране высветилась Алина. Звонила жена. «Привет, малыш. Ты где?» — сказал Николай Петрович. Незнакомый мужской голос ответил. «Лейтенант Доценко, ГИБДД». «Вы знаете гражданку с короткой белой стрижкой в золотых очках Омега?»